Портрет генералу Врангелю. На стене, где днем солнечные зайчики прыгают, а ночью зелено-лиловой кистью пишет светлый мальчик лунный луч изумительной картины, пусто. С угла до угла протянулся широкий квадрат обоев, сморщившихся, усыпанных темными пятнами сырости и плесени. Ни ковра, ни изогнутых спинок кресел, ни глубоких мягких диванов. Пусто. Только разве четко видны на ней, на стене, оцаревшей, набросок галлиполийского кладбища, блеклый вольноперский шнурок, да ваш портрет. Устану за день. Нехорошо теперь жить, Господи. Подойду к стене, смотрю. Дроздовец, опираясь на винтовку, с непокрытой головой стоит у конусообразного памятника. Набросок маленький, в 3/4 вершка, с подписью художника. В. Зелинский, галлиполиец. Шнурок, выцветший, как стебель сухого цветка, чуть колышется на ветру. Сквозняк у меня вечно. А вы смотрите ласково и строго. Этот желтый лист с вашим лицом я вырезал из журнала немецкого «Дивохе». Внизу была надпись «Der Hartknager Feind von Lenin, генерал Врангель». Упорный враг Ленина, генерал Врангель. Таким кудрявым готическим шрифтом с завитушками. Завитушки я отрезал. Разве так не знаю, что большего врага, чем вы, у Ленина не было? Потом желтый лист с вашим портретом, осторожно посмотрев кругом, спрятал в кармане. Осторожно, потому что, простите меня, портрет ваш я украл в русской библиотеке, порывшись в груди старых журналов. Нехорошо это очень и стыдно. Но только что вырвавшись из красного плена, так хотелось увидеть ваше лицо, а нигде достать не мог. И потом все равно через месяц библиотека эта закрылась. Книги ее и журналы продавались спуда на рынке и заворачивали в них сельди. Вы в кавказской бурке, в папахе. Бледное лицо ваше слегка затушевано тенью с левой стороны, а глаза строго улыбаются. Мне всегда казалось странным и милым это сочетание – суровость и ласковость. В Дивохе особенность ваших глаз, ваших губ передана так выпукло. Может быть, поэтому я и совершил кражу. Каблуков ваших сапог не видно, и это жаль. Мне дороги как-то и памятны эти каблуки. В первые дни крымского наступления, когда могучей радостной лавой мы рвались вперед, вы где-то у Днепра посетили нашу дивизию. «Господа офицеры, вперед!» — громко крикнули вы после смотра. Эхо вашего голоса гулко отдалось степи. Я не понимаю, почему на ваш зов ринулась вся дивизия с офицерскими звездочками, со шнурками вольноопределяющихся, с гладкими погонами рядовых. Всем хотелось быть ближе к вам, окружить вас тесным кольцом. Я бежал с другими и думал, это нарушение дисциплины, главнокомандующий цукнет нас. Но главнокомандующий понял, что за любовь не наказывают. Главнокомандующий не цукнул. Вы долго говорили с дивизией о задачах наших, о нуждах, об отношении к населению. Я стоял в 10 шагах от вас. На вас была та же бурка, та же папаха, те же сапоги, старые, со стертыми каблуками. На одном из них, кажется, левом, виднелась огромная латка из бурой кожи. И вот с той минуты я не переставал думать о ней, о заплате на сапоге главнокомандующего. Когда теперь социалистическая грязь пытается очернить ваше имя, вашу честность, равной которой не знаю в наше подлое время, когда Керенский справа гнусавят о бесконтрольном расходовании казенных сумм в Крыму, мне хочется крикнуть «Лжете!» Сам генерал Врангель носил латаные сапоги. Из мелочей, из маленьких кусочков жизни сложился в моей душе ваш хороший, ваш такой любимый портрет. В конце безумного 19-го года я встретил вас в Новороссийске. Тогда вы были, кажется, в отставке, жили в вагоне у моря. Из-за угла Серебряковской вышел я на узкий дырявый тротуар, сбегавший вниз к набережной. Навстречу мне быстро шел офицер. Моложавое лицо, статная фигура. Что-то знакомое показалось мне во всей этой фигуре. Но, сознаюсь, чести я не думал отдавать. Была тогда у нас такая мода – козырять только старым заслуженным генералом. А вы показались мне издали ротмистром, подполковником. Нарочно повернув голову в противоположную сторону, я с папиросой в зубах прошел мимо. «Вольноопределяющийся, пожалуйте сюда!» Я круто повернул назад. «Генеральская шинель, генеральские погоны». «Вы это почему чести не изволите отдавать, а?» «Виноват, ваше превосходительство, не заметил!» — солгал я. «Неправда. Вы прекрасно видели меня и с целью смотрели в противоположную сторону. В какой армии служите?» Я несколько смутился. «В белой, ваше превосходительство». «Не может быть. Вы подумайте хорошенько. Может быть, вы в красной армии служите?» «Никак нет, ваше превосходительство». «По-моему, вы красный. Только там чести не отдают». «Стыдитесь. Ступайте». «Почувствовали ли вы тогда, что никакой военный суд, никакое многочасовое стояние под шашкой не залили бы мое лицо такой краской, как ваше краткое «стыдитесь»?» «Потом, в Крыму, в разгар наших успехов, вы приехали в наш полк. Двойной нитью выстроились ахтырские гусары, стародубские драгуны, белгородские уланы по эскадронно в пешем строю. На крайнем правом фланге стоял я, впиваясь в вашу фигуру, появившуюся из-за деревьев. «Смирно! Господа офицеры!» Вы быстро подошли к нам, на несколько секунд задержались у правого фланга, в трех шагах от меня, сказали громко и отчетливо. «Здорово, орлы! Здравия желаю, ваше детство!» Я долго не мог понять, как я заставил себя не выйти из рядов вперед, не подойти к вам, не сказать вам сквозь слезы: «Ваше превосходительство, позвольте сказать вам, как я счастлив видеть вас. Есть в вас, ваше превосходительство, что-то большее, чем глава армии. Есть в вас там, за сталью суровых глаз, большая славная нежность и большая любовь. К России ли любовь, к нам ли, всегда готовым умереть за нее, я не знаю. Но вот хочется сказать мне вам что-то очень нужное, очень светлое, такое, чтобы вопреки всем воинским уставам и дисциплинам все уланы, все драгуны, все гусары, все те, кто окован красным кольцом, понесли вас на руках вперед, за Днепр, к Москве, понесли вас как знамя, туда, где в крови и дыме рождается Россия». Так хотелось выйти из фронта, крепко до боли пожать вашу руку, как жмут руку большому, верному, единственному другу. И опять-таки не страх перед наказанием удержал меня. Вы, знаю, поняли бы, вы, знаю, простили бы, а мысль, что, может быть, как тогда в Новороссийске, прячу улыбку в глубине прозрачных глаз, вы скажете: «Вольноопределяющийся, только в Красной армии солдаты выходят из строя. Стыдитесь». И стало бы до боли стыдно. Потом эвакуация, лазарет в Джанкое, плен у красных. Потом долгие подвалы чрезвычайных комиссий. Потом пестрые плакаты, приносимые в застенки для вразумления пленных. Наемник парижской биржи, Врангель, черный барон, кровавый слуга капиталистов, враг рабочих и крестьян. А в Севастополе, когда в жути темень бездомья уходили вы с орлами вашими, рабочие плакали. А в Северной Таврии крестьяне и теперь говорят: петлюровцы грабили, махновцы грабили, деникинцы, случалось, тоже грабили, красные грабят, а вот только врангелевцы никогда не грабили и землю хотели дать. А в Мелитополе еще целый год после вашего ухода вас ждали жадно, нетерпеливо, а вас молились. Смотрел на убогие плакаты, и смешно было. Ваше такое знакомое, такое близкое лицо, изуродованное карикатурой, как странно это, светилось прежней ласковостью. Хотелось любовно погладить советский лубок и сказать вам, как говорят только матери, только невесте: «Ваше превосходительство, это ничего. Пусть бьют, пусть расстреливают. Мы знаем вас, мы не поверим. Вы совсем близкий, совсем родной. Ваше превосходительство, если и я, полуубитый, упаду в общую могилу, знаете, что так любить Россию и гибнуть за нее научили меня вы. Бог спас меня. Видно, вымолила мне жизнь у Господа мать, отдавшая ему четырех сынов. Теперь мутный квадрат стены, Галлиполи, Шнурок и вы. Не знаю, дойдут ли к вам эти несвязные строки, этот портрет ваш, Мозаика, сложенная из маленьких, из пестрых кусочков былого. Но вы не скажете, ваше превосходительство, стыдитесь. Вы поймете, что крепко храню в памяти эти кусочки, берегу хорошую память о вас, потому что с вами связан гордый и чистый год последней святой борьбы с теми, кого да проклянет Господь самым черным проклятием. Знаю, не осудите вы и поймете, что это может быть немножко смешно, но не стыдно, если я сейчас подойду к вашему портрету, желтому листу из Девохи, и, став во фронт, скажу вам, вождю моему: ваше превосходительство, если России нужна будет моя жизнь, я отдам ее по первому вашему зову.